Ее глаза блестят от слез. В плену его рук снова та маленькая заплаканная девочка. Кап Джуби, 192. Берни, старина, сегодня у нас почта. Самолет уже вылетел из Сеснероса. Скоро он будет здесь. Он захватит для тебя несколько горьких слов. Я много думал о твоих письмах и о нашей пленной принцессе. Вчера я бродил по берегу и подумал, что мы сами, как этот берег, такой пустынный и голый, вечно омываемый морем. Не знаю даже, существуем ли мы на самом деле. Ты ведь видел, как в иные вечера, в печальных лучах заката, тонет в море опрокинутый испанский флот. Но это отражение, переливающееся таинственным голубоватым блеском, совсем из другого теста, чем настоящий форт на сверкающем от солнца пляже. Вот это отражение и есть твоя стихия. Не слишком подлинная, не слишком надежная. А Женевьеве оставь живую жизнь. Конечно, сейчас она в полной растерянности. Но в жизни мало настоящих драм. Дружба, нежность, любовь так редки, что и теряешь их очень редко. А Эрлен, какой бы он ни был, один человек не слишком много значит. Я думаю, жизнь основана на другом. Обычаи, условности, правила — все, что тебе ни к чему, от чего ты бежал. Но они-то и очерчивают жизнь Женевьевы. Что-то прочное, устойчивое должно быть вокруг нее. Иначе как жить? Пусть даже оно нелепо или несправедливо, зато образует цельный язык. Умчавшись с тобой, Женевьева потеряет себя. И потом, понимает ли она, что ей нужно? Та же привычка к богатству, которую она не осознает. Ну да, с деньгами можно многим овладеть, добиться наружного успеха, а она живет внутренней жизнью. Но прочными, долговечными делает вещи богатство. Этот незримый подземный источник веками питал ее воспоминания, ее душу, стены ее крова. Ты же опустошишь ее жизнь, как пустеет дом без тысячи незаметных мелочей, из которых он и состоял. Я могу понять, для тебя любить значит заново рождаться. Тебе кажется, что ты увезешь с собой новую Женевьеву. Любовь для тебя — особый отблеск в ее глазах. Ты ловил его порой и надеешься поддерживать так же легко, как огонь в лампе. И правда, порой простые слова полны могущества, и так нетрудно, кажется, питать огонек любви. Вот только жизнь — это совсем другое. Женевьева легонько трогает занавеску, потом кресло, робко, будто нащупывая стены своей тюрьмы. Прежде такие касания были просто игрой. Прежде все это легко появлялось в ее жизни и так же легко исчезало, как декорации в театре, ведь она приходила и уходила. Ее вкус был надежен и безупречен, но что ей было за дело до этого персидского ковра или той ткани с вычерным рисунком из жуи? Прежде они всего лишь создавали общий образ дома, вполне мирный образ. Теперь она встретилась с каждой вещью лицом к лицу. «Ничего», — думала Женевьева, — «эта жизнь еще не стала моей, я здесь чужая». Она поглубже усаживалась в кресло, закрывала глаза, словно в скором поезде. Каждый прожитый миг уносит назад дома, леса, деревни. А откроешь глаза, на твоей полке все то же медное кольцо. Но ты незаметно для себя меняешься. Через неделю я открою глаза, и это будет новая Женевьева. Он меня увезет. Как вам наше прибежище, Женевьева? Зачем он разбудил ее так скоро? Она осматривается. Как ей передать свое ощущение? Всему вокруг недостает надежности. Сама основа непрочна. Подойди, Жак, ты-то ведь настоящий. Полумрак. Холостяцкое жилье, пара кушеток, стены, затянуты коврами по-мароккански.